послушать вам немножко подольше, чтобы вы могли вспомнить другое отношение к труду. Добрый вечер. Программа «Серебряные нити» в эфире. И сегодня день весны и труда. Я очень боюсь, что в нашем сознании, в общем, не осталось понятий более противоположных. Я уж не знаю, кто придумывал этот праздник, но весна, солнышко, почки цветут и труд – понятия явно плохо совмещающиеся, особенно в современном сознании. Все больше и больше мы перестали понимать, что такое труд. Еще совсем недавно это слово было священным и, наверное, именно поэтому не требовало никаких объяснений. Ну, вообще, вот труд и труд. Сегодня нам очевидно, что труд и работа – это разные понятия. Очень многие не хотят, правда, ни того, ни другого, но в целом под словом «работа» понимается наемный труд с целью зарабатывания денег, а под словом «труд» понимается нечто серое, монотонное, однообразное и, в общем, почти не имеющее результата. Труд – это что-то вроде брать лопату и кидать от забора и до обеда. Как бы младшее поколение очень сильно против труда. Как дети, потому что дети вообще не любят слово «труд», боятся его, избегают его. Если вы помните, мы недавно разбирали сказку «Пиноккио». Пиноккио тоже боялся труда и хотел получить всего и сразу. И ему, наверное, еще хотелось, чтобы жизнь его была как можно более разнообразной. Мне кажется, я не уверен, что это вот самое разнообразие. Сегодня очень многие бездельники называют словосочетанием «творческая работа» или «творческий труд». Ну, вот я вся такая творческая. Это значит, что я вот очень люблю разнообразие, а ничего однообразного я не люблю. И вместе за нашими бездельниками мы почему-то потерялись. Мы тоже не можем объяснить, ну а зачем нужно упорно учиться, упорно работать, зачем нужно совершать одни и те же однообразные, по сути своей, ведь это действительно так, однообразные действия. И, конечно, разговор о труде не кстати. Я просто очень надеюсь, что сегодня вечером, 1 мая, ну, решительно ни одного человека не осталось в эфире, и мне удастся как бы поговорить почти с самим собой и рассказать самому себе, как же все-таки я понимаю слово «труд». Но, в общем, алло, если там кто-то есть, то по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 мы можем поздравить друг друга с праздником. Нас все равно осталось у приемников очень мало, все остальные уже лежат. Нет, нет. Но не трудятся, точно. Вообще, представляете, надумал доктор в празднике говорить о труде. Обалдеть можно. Парадоксальный, конечно, в наши времена праздник. Но, тем не менее, 495-956-1514 и сайт нашей программы в сети интернет. В любом поисковике его можно найти, набрав словосочетание «серебряные нити». А находится он по адресу www.serebnity.ru. С праздником всех, кто остался у микрофона. Зачем нужен человеку труд, люди? Вспоминаем старые песни, поскольку сегодня новых песен про труд никто не пишет. Шуме цехов, гуденье станков, все мне слышится песня без слов. И задорно она и жива, так и просятся в песню слова. Вечера на снегу, жизни рядом, цели путь с каждым днем все короче. И дела хороши, и поем от души, и гордится мы славой короче. Утром солнце меня узовет, я спешу на завод, на надо мной облаком кружева, и шагают со мною слова. Нынче радость и труд жизни радостью, цели путь с каждым днем все короче, и дела хороши, и поем о души, и гордится славой. Эту песню о цехе родном мы все громче с друзьями поем. Ясно, что песня в правом, значит, верные это слова. Нынче радость и труд в жизни рядом живут, цели путь с каждым днем все короче, и дела так хороши, и поем от души, и гордимся мы с нами. Между прочим, к песням этим, правда, честное слово, я отношусь с глубочайшим уважением и по сей день считаю, что правда заключена именно в них. Очень хочется вспомнить какую-нибудь цитату, например, цитату из книги «Здоровое общество» Эриха Фрома. Ее, кстати говоря, вспоминали у нас на форуме. Я вовсе не случайно вас приглашаю к нам в гости, дорогие радиослушатели. Вот что писал Фром. «Для огромного большинства рабочих автомобильной промышленности единственный смысл их работы состоит в получении платежного чека, а не в чем-то связанном с самим трудом или его продуктом. Труд выступает как нечто противоестественное, как неприятное, бессмысленное, бестолковое условие для получения платежного чека, лишенное и достоинства, и значения. Неудивительно, что тем самым поощряется небрежная работа, замедление ее темпа и прочие фокусы, направленные на то, чтобы получить ту же оплату за меньший труд. Неудивительно, что в итоге рабочий оказывается несчастным и недовольным, потому что платежный чек – недостаточное основание для самоуважения». Именно в этом наша сегодняшняя проблема. А вот эти песни, которые мы сегодня слушаем, в отличие от платежных чеков, были достаточным основанием, надо сказать, для самоуважения. Здравствуйте, Серафима Михайловна. Алло. Что, ваше есть у нас? Серафима Михайловна. Да, это я. Слушаем вас. Я представляю этот труд не только способ оплаты. Я проработала 39 лет и 5 месяцев. До 40 не доработала 6 месяцев. Но я не думаю, это только был способ оплаты. Я не пропускала ни одного дня работы. Не прогуляла, не... Ну, как сказать дальше? А почему? Я была в работе. Серафима Михайловна, почему? Да. Я не знаю, почему. Я получала удовольствие от работы. Не только как заработок. Я шла на работу, как это было, мы посчитали в свое советское время. Я человек, рожденный в советское время, 53-го года рождения. Чтобы сказку сделать... Я это принимала как нужные для человека, для души, для работы. Спасибо, Серафима Михайловна. Мы же все в советское время на полном серьезе. Помните наши разговоры о мифе и о мечте? Работали для того, чтобы сказку сделать былью. Разве нет? Здравствуйте, Ирина Ивановна. С праздником вас. Разве нет? Здравствуйте. Отойдите, Ирина Ивановна, от приемника. Да, я у приемника. Я первый раз решила позвонить, потому что вы очень важную тему подняли. мы празднуем весну, празднуем 1 мая. Мы потом люди, которые выросли в это время, выросли в советское время. Поэтому нам трудно отказываться от чего-то тому, к чему мы привыкли. Но смысл теряется, вы правы. Так в чем? Раньше это был политический такой праздник. Понимаете, 1 мая – это победа труда. Ирина Ивановна, малого человека. Ирина Ивановна, ну я-то... А теперь это все уже, да. Я сожалею, что мы потеряли самые светлые мысли, самые светлые радостные... Спасибо большое, Ирина Ивановна. Но суть-то вот в чем. Это мировоззрение, между прочим, тоже не очень объясняло, в чем священная роль труда. Мы, между прочим, с вами об одной из этих священных ролей уже говорили. Я просто повторю. Есть... экономика пролетариата, а есть мистика пролетариата. И мистика пролетариата заключается в том, чтобы хаос, материю, землю, неоформленную логосом, превратить в нечто организованное, в вещь, в продукт, в жилище, в товар. Это священная функция пролетариата. Он превращает хаос в логос. Но, смотрите, это скорее миссия творческого труда, да, такого порыва. Вот это мы когда-то с вами говорили о мистике строителей Байкало-Амурской магистрали. Мы сейчас редко очень вспоминаем об этом. Но люди вгрызались в природный хаос и строили через него дорогу, логос. И это был потрясающий совершенно подъем, который сейчас просто, я не знаю, человеку испытать просто негде. Если кому-то интересно, загляните в воспоминания об Айме. А вот суть именно того, что называется не порывом, не сотворением, а каждодневным трудом. Вот я хожу и забиваю сваи, беру лопату и кидаю. Мы все равно объяснять не умеем. Яснее всех, как вы помните, это объяснил Фридрих Энгельс. Идея была в работе с говорящим названием. Мы тогда ее все в школе проходили. Она называлась «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». 1876 год. Вот что писал Энгельс. «Труд – источник всякого богатства», утверждают политико-экономы. Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превращает в богатство. Ну, почти те же самые слова, но только как бы у Энгельса. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он первое основное условие всей человеческой жизни. Слушайтесь внимательно. Он первое основное условие всей человеческой жизни. И притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать, труд создал самого человека. Простите меня, пожалуйста. Продолжаю цитату. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий. А параллельно с дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие его ближайших орудий, органов чувств. Подобно тому, как постепенное развитие речи неизменно сопровождается соответствующим усовершенствованием органов слуха, точно так же развитие мозга вообще сопровождается усовершенствованием всех чувств совокупности». И вот тут очень важное. Цитирую. «Орел видит значительно дальше, чем человек. Но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей». Я ведь вот что хочу сказать. Смотрите, органы чувств у человека слабее. У него больше качественная дифференциация мира. И непонятно, при чем здесь труд, потому что кроме труда, то есть постоянного монотонного повторения, которое обучает мозг, и он развивается, откуда-то, как будто сами собой, берутся знания. Да, вот Энгельс пишет, собака обладает значительно более тонким обонянием, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей. А откуда человек берет знания о том, что эти вещи имеют свои признаки? Ведь он же это знание потом выражает в словах. Как бы само развлечение, видите, идет не за счет органа чувств, а за счет каких-то как будто предуготованных знаний. И на самом деле даже Энгельс незаметно в это упирается. Здравствуйте, Николай. Алло, Тула, есть на проводе? Добрый вечер. Добрый вечер. Вещи не бывают сами, плохи или хороши. Алло. Да-да, мы слушаемся. Значит, а бывает, зависит от того, как их окрашивают. Значит, труд, если его воспринимать как обязанность, то получается, что и работа к нему будет относиться. Если то вдохновение, которое было в советский период, Николай, очень мало, песни, очень мало времени. Построение гордости на государстве будет звучать, то и труд будет, соответственно, на благо считаться своего государства. Соответственно, и отношение к нему будет со стороны рабочего более продуктивное и более жизнеспособное, чем сейчас. Если цели примитивные, то и, наверное, и желание, и самоощущение, самооценка будет примитивная. Ну, во-первых, цель-то, как выяснилось, была мифологической. Никакого в реальности светлого будущего нам построить не удалось. Давайте уж говорить честно и откровенно. И проблема в том, что, значит, мы возвращаемся к предыдущим нашим передачам. Человеку нужна культура, нужен миф, из-за которого он живет и работает. Ну, хорошо, время изменилось. Ну что же, вместе с отсутствием тех песен, которые мы слушаем сегодня, труд и правда потерял для человека свое значение? Или все-таки нет? Вот ведь в чем вопрос. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Вологда есть на проводе у нас? Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да. Это вас из Вологды беспокоит. Верно, вот насчет труда сказано, что действительно в какой-то степени он потерял уже свое значение, верно вы подметили, ведь если брать раньше, действительно как-то мы ходили вот на работу в том же при советской власти, что как это все надо, а вот действительно если оценивать, то ощущается какая-то действительно просто обязанность вот трудиться для того, чтобы заработать кусок хлеба. И это иногда становится скучно. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Ну вот, весь коренной вопрос, получается, сводится к следующему. Мы трудимся только для того, чтобы заработать кусок хлеба, или все сложнее, и нас только пытаются в этом убедить? Вот наш постоянный радиослушатель Сергей, на мой взгляд, абсолютно справедливый, точно вспомнил о Льве Толстом. И только когда будете слушать, слушайте внимательно, потому что в основном он говорит не от себя, а цитирует Толстого. Здравствуйте, доктор. Как-то в одной из передач была упомянута книга Льва Толстого «В чем моя вера». Книга эта произвела на меня большое впечатление. Особенно рассуждение Льва Николаевича Толстого о труде. Вот цитаты. Он сказал: «Не берите ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Трудящийся достоин, значит, может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение, но для того, кто поймет ее так, как понимал Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрет с голоду. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимые условия счастья человека есть не праздность, а труд. Что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело не работать, как скучно и трудно не работать муравью. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, то есть казенное место или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможности ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеет на него все неиспорченные люди. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог представить себе человека не работающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает, и потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, и в которой он считается с другими и предполагает, что человек имеет право на большее пропитание, чем больше его работа. По учению же Христа работа, труд есть особое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу. Это вечный круг, одно следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но для того послужить и отдать душу свою за выкуп за многих. По учению Христа, каждый отдельный человек, независимо от того, каков мир будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание, не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, то есть не может не получить его. Возражение против неисполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому даже самим себе не нужны. Но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно ценилось всегда на базаре рабов. Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Конец цитат. Эти слова Толстого поразили меня тем, что они точно показали мое неосознанное отношение к труду. Я всегда удивлялся, что без больших усилий нахожу для себя интересную и при этом хорошо оплачиваемую работу. Чё, как сильно изменился мир со времени Льва Николаевича. Главное, я полагаю, труд перестал быть единственным источником благ человечества. Это создало человеку опаснейшую ловушку. Трудить должны все. Люди-работники и люди-хозяева. Стало много никаких людей, ни работников и ни хозяев. Спасибо, что выслушали, Сергей. Да уж, сегодня, пожалуй, мы скорее воспринимаем труд через миф о Сизифе. Хотя, может быть, в том, как укравший у богов огонь Сизиф получил наказание, в этом мифе тоже есть некий совершенно другой, скрывающийся от нас смысл. Простите, естественно, Прометей украл огонь, а Сизиф украл у богов секрет бессмертия и подарил его людям, и за это был так страшно наказан. Я прошу прощения. Так вот, я хочу сказать, что, может быть, мы не очень внимательно вдумываемся в мифы именно потому, что стали как-то чрезвычайно скучно относиться к самому труду. Так вот, наверное, о мистической тайне труда после еще одной музыкальной паузы. Что? Самый чем наши Серебряные нити. Мы вновь с вами в День весны и труда пытаемся искать значение слова «труд» для души человеческой. Если хотите, передача по оправданию труда. Вот какую чрезвычайно важную для меня мысль высказала наша постоянная радиослушательница Женя. Здравствуйте. Итак, работа и труд. Есть ли между ними разница? На первый взгляд, вроде бы и нет. И то, и другое – это деятельность, направленная на достижение какого-то результата. Так чем же они различаются? Почему существует два слова, а не одно? Кто-то говорит, что их можно различить по значимости результата. Но здесь возникает вопрос, что такое вообще результат? Что считать результатом, например, в таком тяжелом труде, как учеба в школе? Кстати, многие почему-то не считают ее трудом, не очень понятно почему. Кто-то считает, что работа и труд отличаются по уровню смысла, который в них заложен. Но смысл – понятие очень относительное. Та или иная деятельность может иметь для человека глубокий смысл, но при этом казаться совершенно бессмысленной кому-то другому. Вспоминается персонаж Аркадия Райкина, который говорил: «Вот балерина без толку крутится, надо привязать к ноге динамо, пускай она ток дает». Ему действия балерины казались бессмысленными. Значит ли это, что она не трудится? Хотелось бы сделать свою попытку предположить, чем различаются работа и труд. Мне почему-то вспомнился один из старых выпусков «Серебряных нитей», где Александр Геннадьевич пытался объяснить, в чем разница между религией и подлинной верой. Он сказал: «Эта разница ровно на один транс. Возможно, что в этом же заключается разница между работой и трудом. Работа – это усилие для получения конкретного материального результата. Этим результатом могут быть заработанные деньги, например. А труд – это в той или иной мере транс, измененное состояние сознания. Этот транс может исходить, например, из самого процесса деятельности, если она сама по себе интересна. Или же он может исходить из тех идеалов, ради которых эта деятельность производится». В советское время часто использовалось слово «трудящиеся». Конечно, со временем оно превратилось в штамп, но первоначально оно значило «люди, которые трудятся ради светлого будущего». Интересно, что сейчас это слово не используется. Сейчас говорят «работающий» или «неработающий человек». Труд – это в той или иной мере трансценденция, выход за пределы собственного ограниченного «я» с помощью деятельности. А работа трансценденции не предполагает. Спасибо, меня зовут Женя, я из Челябинска. Вот. Именно это, Жень, спасибо вам большое, я имею в виду. Подлинная религия и возможность говорить с Богом – это труд. Именно труд. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Хочу вам пожелать добра, здоровья и всяческих успехов. И не только вам, а всем слушателям. И вот что я вам хочу насчет труда сказать. Я художник. Теперь как бы бывший художник, потому что бывших не бывает, художник это на всю жизнь. Но теперешняя я уборщица, потому что у меня зрение упало, а поскольку упало, я не хочу делать халтуру, а что я еще умею, как убираться. Вот. И насчет труда я вам что хочу всем сказать, что... Когда я стала уборщицей, я летала на работу, как на крыльях, хотя там унитазы, полы, углы в этих самых туалетах, вот, но все-таки вы знаете, когда я думаю, что я приношу пользу, вот была бы я врачом, да, я бы приносила пользу здоровьем, людям сидела возле них, не отходя, умирала бы рядом с ними. Чистота – это здоровье. Понимаете? Чистота – это здоровье, и уборщица – это священная работа. С праздником вас, Людмила Ивановна, здоровья вам и счастья. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что когда царь Давид танцевал перед Богом, помните этот знаменитый эпизод Ветхого Завета? Он трудился, потому что вообще-то цари не танцуют на дороге. И для него это был тяжкий и монотонный труд. И африканские бушмены, о которых мы тоже когда-то говорили, и о которых много очень я писал в книге «Поиск видения», если кого-то это заинтересует, на самом деле не занимались трудом в том смысле, который мы вкладываем в него сегодня, потому что это были кочевые племена, шаманские племена бушменов в Африке, и эти племена, ну, как бы занимались собирательством, охотой, но это, как бы мы сейчас сказали, была скорее творческая работа, да? А в нашем смысле работали они, работали, трудились именно во время изнурительного, многосуточного иногда шаманского танца, который совершался для того, чтобы души их перешли в мир предков, чтобы они вышли в особое состояние сознания. Я хочу сказать, что на самом деле русская аскетическая, мистическая, православная традиция, которая называется исихазм, это труд. И вне, ну, конечно, за 4 минуты об этом не поговоришь, но когда перечисляются так называемые существенные способы к внутренней молитве, в добротолюбии, например, то мы находим три всего принципа. Вот слушайтесь. Частотность призывания имени Иисуса Христа, внимательность к этому призыванию и вхождение внутрь себя, вхождение ума в сердце. Вот сейчас только что Людмила Ивановна говорила, как во время труда уборщицы может ум входить в сердце. Частотность по святому Исихию, между прочим, процитирую, он вот что говорил: частотность в молитве рождает навыкновение и обращается в натуру. Частотность повторения. Знаете, какой транс имеет в виду Евгения? Вот если слово одно и то же постоянно по кругу повторять, то оно как-то теряет смысл, и человек начинает вдруг о чем-то своем задумываться. Вот труд – штука удивительная, потому что это есть род повседневной молитвы каждого человека. Нет труда, и Бог ему не открывается, и призвание ему открыться не может. А мы этого объяснять не умеем. Вот у нас толпы молодежи шатаются с одного духовного ретрита на другой духовный ретрит в поисках, где бы их просветили бы прям сразу, прям одним ударом, куда бы нам поехать, чтобы сразу раз, и вот кайф такой, просветление, понимаешь? А просветление случается только через труд. И дзен-буддисты 20 лет сидят у стены в медитации. И это труд. И крестьянин именно потому столько Толстой писал о крестьянском труде и противоставлял его дворянским бездельникам и интеллигентским тунеядцам. Что когда человек на земле, он ходит с плугом, и только тогда у него душа имеет возможность со своим Создателем разговаривать. И я абсолютно серьезен, серьезен как никогда, потому что только в упорном повторении человеку открывается то, что называется истиной, духовным ресурсом, прорывом к творчеству, просветлением и чем угодно другим. Мы просто смысл этого слова духовный, глубоко и изначально где-то по дороге вместе с экономикой посеяли. Понимаете? И теперь никак не можем подобрать и пожать. А на самом деле труд – это и есть род молитвы для любого человека, в том числе и для человека неверующего, потому что это не важно абсолютно. Он каким-то другим словом называет свою истину, не словом Бога, а каким-то другим, но она открыться ему может только в процессе вот этого монотонного повторения. И светлое будущее, и путь к нему, и личное призвание. Это труд, и только труд, и только труд. А в безделье с помощью водки и наркотиков ничего подобного, понимаете, человек открыть не может. И мы потеряли это значение духовное сначала потому, что попробовали при социализме придать этому процессу некую самоценность и самодостаточность, а не бывает самоценных и самодостаточных процессов. А во-вторых, потому что вот это повторение – мать учения. Навыкновение обращается в натуру. Мы потеряли духовный смысл этого. И вместе с ним повторяли вот это вот второй принцип исихазма – внимательность. Потому что для того, чтобы во время труда услышать голос Бога, нужно войти в парадоксальное состояние. Нужно быть одновременно внимательным к тому, что ты делаешь, и к себе. И с помощью водки этого парадоксального состояния, подлинного человеческого, контакта с Творцом, никаким образом не добьешься. Впрочем, у меня есть предложение. Давайте мы с вами попробуем отчасти продолжить этот разговор и поговорить о том, что если мы вот так мистически будем понимать труд, то что тогда такое отдых? Ведь отдых стал ценностью сегодня, да, вместо труда. Вот что такое отдых, зачем он нужен человеку, и самое главное, достижим ли отдых без труда? То есть продолжим разговор на эту тему, ведь праздники-то трудовые еще не кончились. Спасибо всем, кто неожиданно оказался сегодня в эфире. Удачи вам, счастья. Большой и теплой весны, спокойной ночи. Если брежет зорька ясная, значит, будет день хорош. В куртке старой и промасленной на работу ты такое утро знание, шаг твой громкий будет снег. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано, это сделал только ты. Ты построил эти здания, ты направил русло рек. Нет на свете выше знания, чем решил на свете жить, чтоб людское счастье поровну на планете разделить. Никакие испытания не сломят тебя вовек. Нет на свете выше знания, чем ты.